Нищие японские крестьяне теперь унтеры и даже офицеры, досыта кормят империю восходящего солнца сельскохозяйственной продукцией с оккупированных территорий, а японская промышленность не только обеспечивает потребности войны, но и развивает производство мирных товаров. Тот же концерн Mitsubishi, например, выиграл тендер на поставку конструкций для строительства трех мостов через Амур. Самим нам пока везти свой металл так далеко не выгодно. В русскую императорскую армию с началом войны зачислили 5 миллионов трудармейцев, то есть перевели их из стройбатов в строевые части, но они и до войны уже были армией. У нас притормозились казенные инфраструктурные проекты, вроде БАМа, плотин на Ангаре и Селинге, но их заморозка для казны вышла облегчением. Ведь на стройках требуются не только рабочие, но и материалы, вот на них и сэкономили, причем существенно. Только строительство БАМа обходилось казне почти в 300 миллионов рублей в год. Нужная магистраль, многообещающая, но не критичная, подождет. Из 5 миллионов трудармейцев, 3 мы задействовали в железнодорожном наступлении на Сингапур, через Ханой, Лампанг и Бангкок. Путь там прокладывался по временной схеме, на легких рельсах, иногда без насыпи, но укрепить его будет уже гораздо проще, быстрее и дешевле, чем строить с нуля. А ведь эта дорога теперь наша, русская. Армия передаст ее в управление Министерству транспорта князя Хилкова, как минимум лет на 100, и все с этим согласятся. Всем это выгодно. Мобилизованных партиночников к боевым действиям привлекали только в крайнем случае, вроде отражения британского десанта в Хайфоне, да и то только до подхода кадровых частей. Потери были, на то она и война, но потери очень скромные, учитывая масштабность боевых действий. Пока убитыми, покалеченными и умершими от болезней во время службы, мы потеряли чуть больше 200 тысяч, что сопоставимо с испанцами. Рейх потерял в 6 раз больше, а Япония в 4. Когда-нибудь это оценят благодарные потомки. Если они родятся благодарные, конечно, но это уже зависит от нас самих. Только от нас и ни от кого больше. Кто будет командовать флотом? Спросил вахтенный дежурный, император Японии Мацухита, разливая по стопкам остатки. Главный вопрос сегодняшней встречи оставили напоследок. Самый мощный флот сейчас у Рейха, но это если судить по водоизмещению и весу залпа. Главной же ударной силой сейчас являются 4 русских авианосца: Москва, Севастополь, Царьград и Иерусалим, а линейным эскадрам отводится, по сути, вспомогательная роль по их охране, даже Гогенцоллерну. Прошлогодняя кампания на Тихом океане изменила все представления о тактике военно-морских сил. Вилли думает, что это только на время, что с появлением авианосцев у всех сторон, все снова вернется на круги своя и исход сражения опять будут решать пушки и броня, прикрытые от атак с воздуха. Ведь полсотни истребителей – это авиакрыло небольшого эскортного авианосца, типа Санкт-Петербург, а они способны отразить атаку и сотни бомбардировщиков. Плюс артиллерия ПВО, наводимая по радару, которую можно установить на легкие силы, вроде эскадренных миноносцев. Наверное, так бы оно и было, если бы развитие остановилось. Но оно не остановится. И Рейх, и Япония свои авианосцы уже заложили, морских летчиков стажируют на Санкт-Петербурге, специально для этого оставленного на Тихом океане, но к этой войне они уже не успеют. Все решится в течение полугода максимум. Италия уже остывающий труп, Франция делает последние вздохи, Британия подчинила себе их флоты и на бумаге до сих пор имеет самые внушительные военно-морские силы, но это на бумаге. Скоро их перестанут защищать береговые батареи и минные поля, самолетам они не помеха, перетопим всех прямо в портах, если не вылезут, конечно, но вылезут, обязательно вылезут, даже если шансы на победу будут только теоретические. Британцы, не французы и не итальянцы, в чем-то они тоже самураи, предпочитающие славную смерть бесславной жизни. Вопрос с командованием флотом в этой кампании для кайзера очень болезненный. Эта победа очень важна для него и для Рейха. Он ведь именно ради этого и живет, по большому счету. Ради свержения Британии с пьедестала величайшей морской державы. Не стоит лишать хорошего человека исполнения устремлений всей жизни. Ничего хорошего нам это не принесет. Командовать будет гросс-адмирал фон Тирпиц, но с одним условием. Каким? Просветлел лицом Вилли. Свой флаг он поднимет на Москве, а начальником его штаба будет вице-адмирал Руднев. Договорились, договорились. Так правильно, пусть Вилли получит свой триумф, а мы мир. Пора сокращать армию до штатов мирного времени, плодиться и размножаться. Нам нет нужды держать под ружьем миллионы. Наши основные завоевания отходят под контроль доминионов. Греция, Европейской Турецкой Республики, Левант, без Финикии, Ирак, Персии, Ангола и Мозамбик, ЮАР. Аляска и Алеутские острова вошли в состав империи добровольно. Наместник Дальнего Востока, граф Алексеев, докладывает о полной лояльности местных. Республика Калифорния способна защитить себя сама, как от внешних врагов, так и от внутренних, а остальные наши трофеи, Центральную Америку, Карибские острова, Филиппинский архипелаг и Гаити, будут принуждать к порядку испанцы. В общем, нам вполне хватит полумиллионной армии мирного времени, 100 тысяч гвардии, силы быстрого реагирования, 100 тысяч специалистов по сложному вооружению, летчики, артиллеристы и танкисты, и 300 тысяч активного резерва казаков-десантников. Ближе ко Второй Великой войне, лет через 5-7, снова начнем призывать срочников, а пока пусть работают и плодят детей. 7 сентября, 25 августа, 1909 года из Сан-Паулу-ди-Луанда вышел конвой в Джексонвиллу. 60 тысяч негров-наемников представляли собой уже очень грозную силу. Правительство Доминиона ЮАР расплатилось с ЧВК Гриппенберга за Анголу, причем, с хорошей премией, так что денег хватило и на 40 транспортов, дешевы они сейчас, как никогда, никто не покупает, и на оружие с боеприпасами и даже на золотовалютный резерв будущей казачьей республики во Флориде, Алабаме, Луизиане и Миссисипи. Верность они нам точно не сохранят, закружилась уже голова от успехов, но так даже лучше. Их верности нас бы многим обязала, а так, заработали, получите, распишитесь, а дальше, сами с усами. Воюйте себе хоть Техас, хоть Джорджию, нас любой вариант устраивает. В любом случае, это нам только на пользу. 17-4 сентября флот Антанты ушел из Средиземного моря. Все их базы каждый день атаковались авиацией, а захватить небо было нечем. Разработки собственных монопланов велись и в Британии, и в САШ, но они уже опоздали к этой войне. Теперь нужно хоть что-то сохранить для реванша, других реальных задач не осталось. Вражеский флот уходил, увозя войска их Египта, Сицилии, Мальты и Гибралтара. Они еще пригодятся в обороне метрополии. Эпоха Пакс Британики закончилась. Сражаться им теперь предстояло не за мировое господство, а за собственное выживание. 19-6 сентября 1909 года Черноморский флот вошел в гавань Ла-Валетты. Мальтийское наследство Павла I вернулось в родную гавань. 27-14 русский гарнизон прибыл в Гибралтар. Все, больше нам ничего от этой войны не нужно. Осталось только ограбить и разрушить Лондон и заключить мир на его руинах. Мир лет на 10, нам этого хватит, мы уже готовимся ко Второй мировой. Давно готовимся. 29-16 сентября в Лиссабоне началась погрузка экспедиционной испанской армии под командованием генерального штаба генерал-лейтенанта Лавра Георгиевича Корнилова, которой предстояло изгнать янки из Центральной Америки, с Кубы и Пуэрто-Рико, а британцев с Ямайки и Барбадоса. Можно было и не тратить на это силы, сами уйдут, никуда не денутся, но испанцам тоже нужно почувствовать себя победителями. Почувствовать гордость, снова осознать себя великой империей, великой, с династией Романовых Царьградских на престоле в Мадриде. Глава 17. К началу октября 1909 года Британия оказалась в полной морской блокаде. В метрополии империи, над которой никогда не заходит солнце, ввели в обиход продовольственные карточки, а топливо вовсе исчезло. Нечем стало заправлять не только автомобили, но и сельскохозяйственную и строительную технику. Да и рыболовные суда большей частью уже успели перейти на экономичные и неприхотливые дизельные двигатели, так что ситуация с каждым днем развивалась от плохого к худшему. Значительно сократились пайки в армии и во флоте, но уже стало очевидно, что и такая экономия не поможет пережить зиму. На мирные переговоры союз трех императоров не шел, требуя безоговорочной капитуляции, так что выхода у британцев не осталось, только попытаться прорвать блокаду. Любой ценой уничтожить оперативные базы крейсеров, русского императорского флота в Исландии и флота открытого моря на Фарерах, нависающие над путями сообщения с САШ. Любой ценой, даже ценой потери всего флота, все равно кормить моряков скоро станет нечем. Шансов мало, но вдруг, когда-то великую армаду помог победить шторм, только на что-то подобное и оставалась теперь надежда, помоги нам Боже. Собирать флот в устье Темзы британцам не препятствовали. Решающей битвы на море желали обе стороны, кроме французов и итальянцев, но кто бы их спросил. На кораблях союзников, теперь уже в кавычках, разместили наблюдателей, с правом отстранять, в случае нелояльности, от командования капитанов, любыми методами, и абордажные команды британской морской пехоты им в помощь. Ко второй битве на Доггербанке Гогенцоллерн так и не успел, но на исход сражения это никак не повлияло, разве что немного расстроило кайзера Вильгельма II. Совсем немного, как ребенка, который не успел похвастаться друзьям новой игрушкой, спасительного шторма, или, тому подобных, божественных вмешательств не случилось, все решилось по-честному, победили большие батальоны с более совершенным оружием, и мотивированные священной яростью защитников Родины от агрессии подлых захватчиков. Разгром получился эпическим. Уйти удалось только 6 бронепалубным крейсерам и 11 эсминцам. Флаги спустили 8 французов, 5 американцев и 3 итальянца. Остальные линейные силы Антанты ушли на дно, британцы в полном составе. Врагу не сдается наш гордый Гранд-флит, пощады никто не желает. В добрый путь. 16-го. 3 октября 1909 года флот Союза Трех Императоров подошел к границе минного поля в устье Темзы, тральщики начали расчищать проход, а бомбардировщики с авианосцев работать по мостам в Лондоне, Гринвиче и Вулидже. Двор короля Великобритании и Ирландии, императора Индии Георга V, кузена Николая и Вильгельма, перебрался в Бирмингем. 29-16 октября в Брайтоне начал высаживаться русский гвардейский царьградский корпус, в Дувре японский корпус князя Либавы, а в Ипсуичи 2 корпуса германской первой армии наследного принца Пруссии короля Польши Вильгельма-младшего, который командовал всеми силами десанта Союза Трех Императоров. 2 ноября, 20 октября, пал Марсель, Франция исчезла с карты Европы. Французскими, из значимых территорий, еще оставались Алжир, Тунис и Западная Африка до Конго, Гайана и Карибские острова, Гваделупа, Мартиника, Доминика и Сент-Люсия, в Америке и Мадагаскар в Индийском океане, плюс полсотни небольших островов и архипелагов по всему миру. Много. По площади много, а по промышленному и мобилизационному потенциалу уже меньше Швеции. Даже если сейчас оставить французов в покое, через 2 поколения они растворятся в местном населении, или их просто вырежут, что намного вероятнее. Об императоре Питине, со времени эвакуации в Африку, ничего не было слышно, так что, возможно, до Алжира его не довезли. Не было у нас на западе Северной Африки надежных источников информации, на что Николай попенял и начальнику ГРУ ГШ, князю Зубову и председателю БГУ ИСП, генерал-майору Джугашвили. Так-то им задач не ставилось, но могли бы и сами догадаться, что с того, что Северная Африка отходит Рейху. А если и Рейх с ума сойдет, французы тоже когда-то были нашими союзниками. В Мадрид, на коронацию Александра Михайловича Романова Царьградского, приехали 5 императоров. Кайзер Второго Рейха Вильгельм Гогенцоллерн, русский, Николай Александрович Романов, китайский, Михаил Александрович Романов, тайландский, Рама V и вьетнамский Тхань-Тхай, король Швеции, президенты Бразилии, Аргентины, Чили, Колумбии, Уругвая и Калифорнии. Наследный принц Йосихито и премьер-министр Японии, маркиз Итахиробуми, вдовствующая императрица Мария Федоровна Романова, Ольга Александровна Гогенцоллерн Романова и около сотни персон королевских династий без суверенной власти, вроде Глюксбургов, Виттельсбахов, Габсбургов, Абриновичей и Карагеоргиевичей. И, конечно, папа Пий X, с внушительной свитой, или не свитой, как там у мракобесов это называется, маман сияла, как натертая войлок пятак, отражающий солнце в июльский полдень, пристроила любимую доченьку на императорский престол, понять ее чувства в этот момент можно. В известной нам истории, только Александр Великий создал столько же империй, но правили ими не его дети, а его полководцы, псы-воины, тьфу на них, зверюк кровожадных. То ли дело Мишенька, Ксюшечка и Олечка и их чудесные детки, которые обожают любимую бабушку, героическую и без 5 минут святую. Твой отец это тоже предсказал, на балконе, где перекуривал Николай, маман появилась, как всегда, стремительно, одним, чуть обозначенным кивком, отослав охрану из зоны слышимости. Мария Святая, Мария Великая, Мария Гневная, самолет во плоти, причем реактивный. Ваше появление на этом балконе, нет, улыбнулся матери Николая и выбросил недокуренную папиросу, Вы слишком непредсказуемы даже для него. Чем могу быть полезен, маман? Прими мою искреннюю благодарность, грозный царь. Принимаю, с серьезным выражением лица кивнул Николай и прикурил снова, и это, право, очень приятно. Надеюсь, вы не откажетесь послужить мне еще, только награждать мне вас больше нечем. Брось, Ники, как будто мне этих дурацких висюлек мало, их уже давно все за раз не надеть. К Георгию первой степени меня представит Кавалерственная дума, за первый полет на Южный полюс, а остальные значки стоят дешевле моих золотых бипланчиков. Хочу тебя попросить, Александра моя сестра, а Георг племянник, не они начали эту войну, просите, кивнул великий хан, я уже попросила, чего, отменить разрушение Лондона я не могу, это решение принято на совете трех императоров, но ваша сестра, насколько я знаю, в Глазго, и ей ничего не угрожает, король Георг V в Бирмингеме, его тоже пока не бомбят, обещаю поспособствовать их побегу в Канаду, или даже Австралию, если до этого дойдет, а дойдет, это уже от них зависит гораздо больше, чем от меня, маман. Лондон будет разрушен, а его руины засыпаны солью, в Рейхе ее уже выпаривают. Это я отменить не могу, а вот насчет смягчения условий капитуляции могу похлопотать. Обязательно капитуляция, Британия атаковала без объявления войны, как какое-то злобное туземное африканское племя. За такое обязательно нужно наказывать. Ники, Эдуард уже умер. Лорд Гладстон тоже, Георг ведь здесь ни при чем, он ведь твой родной кузен, так я ведь его ни в чем и не виню, я, ни в чем, но он теперь в ответе перед Вилли, мы в ответе за тех, кому наследовали, усмехнулся русский император, мне с этим очень повезло, но не всем ведь достаются святые родители, это очень большая редкость, я бы даже сказал, уникальный феномен, вон, гляньте, маман, как Ксения шествует, это даже не императрица, а натурально богиня, Афина или Венера, кто там из них главнее, вот что ты за человек, Ники, что уж у вас родилось, то и родилось, картинно развел руками Николай, передайте сестре, пусть, на всякий случай, собирает свое барахло в сундуки и готовится грузить на пароходы в Канаду, на мир Вилли не пойдет, а я не собираюсь портить с ним отношения из-за кузена Георга и вашей сестры, но если Британия капитулирует, обещаю посодействовать в смягчении условий. Нам не нужен этот проклятый остров, не нужна Индия, не нужны Канада, Австралия и Новая Зеландия. Сегодня не нужны. Это условия на сегодня. В случае затягивания войны, они обязательно поменяются к худшему. Всех благ любимой тетушке и мои ей самые нежные поцелуи ручек. После восшествия Сандра на престол Испанской империи, регентом несовершеннолетнего наследника цесаревича Святослава Николаевича был назначен действительный тайный советник первого класса Петр Николаевич Дурнова, он же возглавил и Государственный совет, который в России занимался законотворческой деятельностью, и являлся нашим аналогом английской палаты лордов. Дурнова стал графом, кавалером ордена Андрея Первозванного и вторым лицом в имперской иерархии, по заслугам и честь. Победа над революционерами в России одержана именно имперской службой безопасности под его руководством. Не возникла в империи революционная ситуация, сопровождаемая массовым террором, а значит и предотвращенную опасность оценить было некому, кроме самого Николая, вот он и оценил. Да и с торговцами опиумом для народа, в должности обер-прокурора Святейшего правительственного синода, Дурнова управлялся очень ловко. Теперь наши мракобесы не конкурируют и конфликтуют, а поддерживают друг друга, особенно в Китае, Корее и Юго-Восточной Азии, куда очень активно лезет Ватикан. В общем, осознали они себя прежде всего русскими, а уже потом, православными, староверами, мусульманами и иудеями. Сделано хорошо, лучше, наверное, и невозможно. Петру Николаевичу скоро 68, и темпа он уже не выдерживает, пора давать дорогу молодым, а самому входить в историю. Регент Святославу вряд ли понадобится, до его совершеннолетия осталось 3 года, а помирать Николай не собирался, так что должность эта для графа Дурнова, чистейшая синекура, благодарность за беспорочную службу. Председателем ИСП Николай назначил сына сапожника, Иосифа Виссарионовича Джугашвили, с присвоением ему чина генерал-лейтенанта, а обер-прокурором Святейшего Синода, сибирского мужика, ныне действительного статского советника, Григория Ефимовича Распутина, очень толкового чиновника, нашего смотрящего за Ватиканом. На должность командующего гвардией Сандра рекомендовал Павла Александровича Романова, князя императорской крови, младшего сына Александра II Освободителя. Николай согласился, хотя сначала планировал доверить гвардию князю Кондратенко Брюссельскому. Новая элита – это очень хорошо, правильно и полезно для империи, но, если не ценить заслуженных представителей элиты старой, и у новой зародятся сомнения, что их заслуги будут оценены по достоинству. А Павел заслужил, это несомненно. Боевой генерал, с Георгием III степени и золотым оружием за личную храбрость, получил свои награды, командуя кавалерией, а не неуязвимыми бронированными монстрами, что гвардейцами ценилось гораздо выше. Да и происхождение для них значило очень много, все-таки Павел, сын императора. 7 декабря, 24 ноября, 1909 года состоялось последнее крупное сражение Первой Великой войны, битва при Лутоне. Для разблокирования окруженного Лондона, британцы собрали почти 700-тысячную армию, но ничем, кроме многочисленности, она удивить не смогла. Очень много мяса, вдвое больше, чем экспедиционных войск Союза Трех Императоров, но мясо есть мясо, пусть даже отчаянно храброе. Против ветеранов, бравших на штык Париж, Брюссель, Амстердам и Лиссабон, шансов у них не было никаких. Аналог фольксштурма мая 45-го из другой истории, многие с охотничьими ружьями и понятия не имеющие, что такое современная война. Все, что они могли, это храбро умирать за своего короля, почти не напрягая при этом противника и удивляя только своей фанатичностью. Им бы толковых командиров и полгодика на подготовку, отличная бы получилась пехота, но времени британцам никто давать не собирался. 8 декабря 1909 года по городу Лондону начало работать артиллерия, 150-миллиметровые гаубицы и реактивные минометы. По квадратам городских окраин, центр пока берегли, его предстояло сначала пограбить, а потом уже разрушать. 12 декабря гвардейская архангелогородская бригада специального назначения взяла под контроль Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, здание парламента, Тауэр, Британский музей и Лондонскую национальную галерею. 15-го гвардия заняла Оксфорд, 17-го Кембридж. Больше нам от Британии ничего не было нужно, а кроме нас музейные экспонаты никого не интересовали, Вилли бы их попросту сжег. Германцы занимались демонтажом и вывозом промышленного оборудования с верфи и заводов. Сбором металлолома, да, иначе, чем металлоломом, это старье назвать уже трудно. Но все довольны, и ладно. 24-го, 11-го, декабря в состав флота открытого моря приняли мегалинкор Гогенцоллерн с 18-дюймовой артиллерией главного калибра. Такие снаряды даже чемоданами уже не назовешь. Натуральные сундуки и стоят они почти как автомобили. Нам такое точно не нужно, как бы моряки не вожделели. Кайзер Вильгельм II поднял свой флаг на новом флагмане и лично возглавил флотскую операцию принуждения к миру. 22 линкора и 3 авианосца, под его командой, отправились к восточному побережью САСШ. Одновременно с этим, на север к Сиэтлу и Ванкуверу отправился флот Республики Калифорния, наши сингапурские трофеи, включая суперлинкор Иллинойс, теперь Индепенденс, во главе с контр-адмиралом Робертом Николаевичем Верином. Оставлять Британии и САСШ порты в Тихом океане в наши планы не входило, а значит, и в планы Калифорнии тоже. Флот стоил немало, но монополия на азиатскую торговлю во всей Северной Америке эти деньги вернет с лихвой и довольно быстро. С востока на Калифорнию давить перестали, САСШ отвлеклись на вторжение наших негров во Флориду и испанцев на Кубу, да еще и на южной границе у них творился натуральный ад. Банды мексиканцев закупились джихад-мобилями, оружием и боеприпасами и теперь выжигали пограничные районы Техаса и Нью-Мексико. В общем, снять с фронта 6 бригад для завоевания почти беззащитных Портленда, Сиэтла и Ванкувера калифорнийцам удалось. Кстати, про наших негров. С их прибытием полыхнули не только 4 юго-восточных штата, массовые беспорядки начались на всей территории САСШ, в том числе и в Вашингтоне с Нью-Йорком. После серии погромов и грабежей, черных начали просто отстреливать, не разбираясь, всех подряд, что вызвало ответную реакцию на юге. Классика, на белый террор, мы ответим красным террором, в данном случае черным, но это еще беспощаднее. Классовая ненависть возвелась в степень ненавистью расовой. Во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Луизиане, если и остались живые белые, то только заложники на обмен. Впрочем, черных янки даже на обмен не оставляли, так что друг друга они стоили. А тем временем, в Москве, 13 января 1910 года, 31 декабря 1909 по юлианскому календарю, торжественно открыли кольцевую, садовую, линию метро, 18 станций, отделанных как дворцы. И именно это, похоже, стало той самой соломинкой, которая сломила спину верблюда. 18-5 января капитулировала Британия. Глава 18. Не успели разрушить Лондон. Ничего, никуда он от нас не денется, не спрячется, не убежит, разрушим во втором акте. 22-9 января 1910 года в оккупированную столицу вернулся, не заложником, но гарантом прекращения огня, король Великобритании и Ирландии, император Индии Георг V с малым двором и правительством. 25-го в здании британского парламента начались сессии обсуждения условий капитуляции. Неспешные обсуждения, торопиться нам теперь некуда. Россия уже получила все, что хотела, уже разблокировано тут утопленников Суэцкий канал и полным ходом идет демобилизация. Осталось утрясти финансовые компенсации, но это не горит, подождем капитуляции САСШ, чтоб два раза не вставать, как говорится. Ждать осталось недолго. Виллина Гогенцоллерни уже кошмарит Нью-Йорк, на это его флотоводческого таланта хватает с избытком. Пусть развлекается, заслужил, не лез морякам под руку, когда это было критично, а теперь он там даже на пользу. Сами моряки вряд ли бы стали бомбить Бруклинский мост, или Нью-Йорк Уорлд Билдинг, не озверели они еще до такой степени, а для Кайзера это что-то вроде игры в судный день, игры во всемогущего, карающего, покусившихся на его величие, ничтожеств. Его совесть мучить не будет, это точно, вот и пусть принимает все грехи на себя, а ненависть англосаксов на рейх. Испанцы на Кубе и в Центральной Америке встретили полную поддержку местного населения. Император Алехандро I Романов Царьградский был чрезвычайно популярен. С подачи Папы Пия X, католики считали его спасителем Ватикана и всей Римской апостольской церкви от злобной ярости северных варваров-тевтонов, новых гунов, сокрушивших Европу. Нет, сам папа вслух ничего такого не говорил, разумеется, вся власть от Бога, но подавать информацию в нужном ключе можно ведь и не лично, и не открытым текстом, возможностей у него для этого хватает. Рано Вилли списал религию, она себя еще проявит. Сразу после коронации, Сандра выпустил манифест об уравнивании в правах всех подданных империи и действии одних и тех же законов на всех территориях. Теперь это все Испания, и Португалия, и Окситания, и Центральная Америка с Карибскими островами, и даже Филиппины с ГА. Нет больше колоний, есть единая Испанская империя, могучая и победоносная. Калифорнийцы тоже не встретили сопротивления при аннексии западного побережья Северной Америки. И янки в Портленде и Сиэтле, и канадцы в Ванкувере уже отлично понимали, что Великая война закончится победой Союза трех императоров и к ним примкнувших, а побежденных ждет горе и выплаты контрибуций с репарациями, кратный рост налогов и всеобщее обнищание, вот и стремились войти в состав побеждающей Калифорнии. Американцы очень практичны. Вовремя предать, значит предвидеть. Ничего личного, только бизнес. В Калифорнию потоком идут инвестиции, для Калифорнии открыты рынки России, Японии, Испании, Китая, Таиланда и Вьетнама, еще Германии, но это уже где-то очень далеко. Когда закончится война, не обойдутся без тихоокеанской торговли, а значит Калифорнии и остальные североамериканские штаты. Такие рынки сбыта игнорировать невозможно, а значит на западном побережье будут создавать производство. Деньги не признают границ, они найдут возможность перетечь туда, где выгоднее оборачиваться. 5 февраля, 24 января 1910 года был основан первый населенный пункт в Антарктиде, поселок Николаев Южный, на берегу моря Уэдделла, на долготе Рио-де-Жанейро. Тяжелый ледокол «Граф Менделеев» и два транспорта ледового класса «Беринг» и «Дежнев» доставили на южный континент 114 первых колонистов, во главе с генерал-лейтенантом Изюмовым, 57 семейных пар, Савелий Николаевич, теперь вице-император Антарктиды, и свою жену прихватил. Дома для Николаева Южного привезли в разобранном виде, их построили и просушили заранее, из кедра и лиственницы, так что поселок, с помощью моряков, построили всего за 3 недели, из которых 2 потратили на забивку свай. 39 зданий, штаб адмиралтейства, узел связи, клуб, синема и бильярдный, школа-библиотека, кухня-столовая, продовольственный склад, мастерские, склад техники и запасных частей, сруб-ангар для 2 самолетов, 2, основная и резервная, дизельные электростанции, дворец вице-императора и 28 дуплексов с общим санузлом. Все строения с двойными стенами, потолками и полами из бревен и заполнением полости шерстью, четырехскатными крышами и электрическим отоплением. Если электростанции не сожгут, то точно не замерзнут. Собак в Антарктиду не повезли, Южный полюс планировалось покорить с помощью техники, поэтому, большей частью, среди первых колонистов были инженеры и механики, которым предстояло тестировать эту технику в экстремальных условиях и вносить предложения по ее совершенствованию. Кроме технарей, собрали ученых, метеоролога, океанолога, биолога и географа, все молодые, только что женившиеся и пока бездетные. Средний возраст первых жителей Антарктиды составлял 24 года, с учетом уже довольно пожилого руководства. Дорогущая затея, но опыт освоения высоких широт дороже. Пока неизвестно, зачем пригодится Антарктида потомкам, но она точно пригодится. Технологии развиваются стремительно, и уже довольно скоро низкие температуры препятствием для освоения быть перестанут, а мы для них целый континент сейчас застолбим, пока он никому не интересен. Да и Изюмов идеей увлекся. Слава тебе, Господи! Ваше императорское величество! Председатель комитета министров и Госплана выглядел так, будто хотел попросить о чем-то неприличном. С такими заходами интеллигенты занимают по утрам на опохмел у соседей пролетариев. Странно, ничего такого о нем не докладывали. Полно вам величаться, Петр Аркадьевич. Что стряслось? Столыпин молча раскрыл папку, достал и протянул газету. «Русский патриот», «Гучковский листок», приличные люди такого не читают. То есть читают, конечно, но признаться в таком, видать, достало. Николай подошел к селектору и нажал кнопку. «Здесь великий хан, там председатель ЛИСП не сбежал еще, здесь седьмой, спускается по лестнице. Сообщите ему, 03». «Принял, великий хан». Николай вернулся к письменному столу и показательно брезгливо развернул газетенку. «Ага, галочкой помечено. Передовица. Тупой наезд, вместо аргументов, лозунги и деклараций, но именно такие подачи people хавает. И аккуратно подано, в рамках. Умелый вырос тролль. Видать, врожденное у него это. И чего козлу не хватает». Председатель ЛИСП входил в кабинет великого хана, а именно такая табличка висела на дверях, без доклада. Николай молча протянул ему газету. Генерал-лейтенант Джугашвили только скользнул глазами. Читал уже, здесь ни к чему придраться, даже извинений ни за что требовать. Уверен, у меня юридический с отличием, государь. Несчастный случай тоже будет выглядеть подозрительно. Отлично. Вот скажи мне, юрист, не ставшего Сталиным Иосифа Николая звал на «ты», все-таки, тот начинал у него службу еще с пажей. Почему эта всякая сволочь называет себя русским, не спрашивая у меня разрешения? Готовь проект закона и подавай графу Дурнова на срочное рассмотрение. Я решаю, кто здесь русский. Гучкова обязать переименовать эту газетенку в «Патриот Гучков», а «Русский патриот» пусть издается совместно военным министерством и Министерством военного морского флота, пусть соберут авторитетную редколлегию. Заметку с напутствием в первый номер я им напишу. Несчастный случай не нужен, мы сделаем его намного несчастней. Люди будут над ним смеяться, а для него нет ничего хуже, это его персональный ад. Работайте спокойно, Петр Аркадьевич, мне проект вашего пятилетнего плана очень понравился. Не бывает такого, чтобы нечего было критиковать, а конструктивная критика очень полезна, тем более пятилетних планов, хорошие, полезные идеи высказываются часто. Нельзя лишать людей возможности слышать иные мнения. Распространение информации контролировать уже невозможно, свинья всегда грязь найдет, даже в отсутствии интернета. Троллей и популистов будет еще много, вот и начнем методику противостояния разрабатывать. Гению несостоявшегося товарища Сталина, здесь председателя ИСПИ, по совместительству, капо ди тутти капи, Гучкова подобным противопоставить нечего. Неожиданная проблема возникла в армии, добровольцев на демобилизацию вызвалось гораздо меньше, чем планировалось к сокращению. Можно было демобилизовать их и недобровольно, но это как-то несправедливо по отношению к героям-победителям. Куда им идти, призванным в 18 лет в трудовую армию, повоевавшим и рассчитывающим сделать военную карьеру? В таксисты и трактористы, так ведь и в них особой нужды теперь нет. Да и грех разбрасываться таким потенциалом. Первая великая заканчивается, но не заканчиваются войны вообще. Бразилия точит зубы на Колумбию и Уругвай, Аргентина на Чили и наоборот, Парагвай на Боливию и так далее. А ведь Латинская Америка прилично нажилась на поставках в этой войне, денежки у них сейчас есть, уже прицениваются не только к бронетехнике и самолетам, но и к линкорам с авианосцами. Нет, идея частной военной компании себя еще не изжила. Мало того, рынок вырос, теперь на него и 500 000 пристроить можно. Только компанию в Швеции перерегистрировать и вперед. Второе военное министерство почти на самоокупаемости, а по боеспособности равных ему и близко не будет. В мирное время такую боеспособность поддерживать невозможно никакими учениями. И министр для этого уже есть, генерального штаба генерал-лейтенант Ворожцов. Именно он когда-то сменит Гриппенберга в нашем министерстве, а пока пусть еще потренируется. Если уж мы считаем, что весь мир наш, то какая разница, где служить и где воевать, лишь бы выслуга шла, чины и ордена. Калифорния на контракт пойдет с удовольствием, не сильно там народ служить рвется, там будем отдыхать. 6 смен, 3 рабочие, 2 бодрствующие, 1 отдыхающая в Калифорнии. Даже 1 000 000 можно пристроить запросто. Тем же британцам в Индии такие услуги могут оказаться интересными. Да и американцам в Мексике, почему бы и нет. Нам тамошние урки нисколько не товарищи. Все они там наркодилеры, ракетиры и просто обычные убийцы. Убийством там повязывают в подростковом возрасте, и это система. А мир то ведь это наш, мы именно в этой парадигме действуем. Это всем остальным плевать, они об этом даже и не задумываются, а нам пора начинать его лечить, пока всякая дрянь метастазы не пустила. Мексиканские беспредельщики, от нашего светлого будущего, даже дальше, чем, признавшие себя потомками обезьян, служители мамоны. О цене договоримся, бизнес мы понимаем, ничего личного. Сыграем все красиво, пышным цветом зацветет коррупция в недоразвитой России. Джентльменам не составит труда найти нужные каналы. Они будут. Купите нас. Договоримся, сторгуемся. Мы здесь армия, лапотная пехота, а вы спокойно работайте, стройте 100 линкоров и авианосцев. Как говорил кто-то умный, большие корабли имеют свойство заслонять горизонт, так что все вполне реально. В Лондоне работают Дубасов, Босфорский и Извальский, хорошо работают, денег они с антантовских недобитков стрясут гораздо больше, чем он сам, чисто в силу примитивной природной жадности, постыдной для великого хана, поэтому Николай решил прокатиться по, уже ставшему традиционным, маршруту на восток, в Орду, в истоком. Новая ветка Великого Сибирского пути, через Симбирск. Симпатичный городок, на Зальцбург похож, только река пошире и крыши поострее, снегопады здесь случаются обильнее. Ниже Самары по Волге заповедная зона, поэтому промышленности почти нет, зато здесь главный торговый хаб Рейха. Симбирск, город немецкий. Больше того, это один из самых популярных у немцев туристический город. Рыбачить на удочку, на лодке без мотора не запрещается никому, а ведь поклевки здесь случаются сказочные. Один баварец 2 дня за белугой на крючке в своей лодке катался. 700 килограмм осетрины, 40 икры и золотой червонец Александра III в желудке. Баварец не бедный, приезжал не ради заработка, но тем приятнее и сильнее резонанс. Симбирск, в узких кругах, теперь город легендарный. Заповедной была объявлена не только Волга, но и Урал, Ек, южнее Магнитогорска, и Сырдарья с Амударьей на всем протяжении. Сейчас, восточный берег Каспия, вполне пригодная для выпаса тех же овец и лошадей степь, а Арал, море с рыбой, в том числе и осетровой, а в случае разбора стока, получится соленая пустыня. Соль, из высохшего Арала, разнесет на сотни километров. Добавить бы сюда воды, но где ж ее взять? По всему выходит, что канал между Каспием и Персидским заливом даже дешевле, чем поворот на юг Иртыша. Дешевле, примерно, как полет на Венеру дешевле, чем полет на Марс. И то, и другое нам пока недоступно, только заповедники. Нам не нужен хлопок Средней Азии, у нас его из Таиланда и Вьетнама хватает, там с водой проблем нет. И стоит заметить, что наши азиаты без хлопковых плантаций нисколько не страдают, пока ни один из них не изъявил желания заниматься ирригацией, мелиорацией и прочей пахотой в битве за урожай. Им и так неплохо живется. На огороды и в сады натаскают и ведрами, на прокорм хватит, а бизнес – это шерсть. Когда-то Британия поднялась именно на шерсти, а ведь для производства шерсти не нужно строить никаких плотин и каналов, она сама растет, да еще и мясо нагуливает. Подешевле хлопка, но и хлопот с ней намного меньше. Вторая остановка – Суворов, в той истории Уфа. один из центров нефтепереработки и нефтегазохимии. Небольшой город с правильной квадратно-квартальной планировкой и огромным, для такого количества жителей, числом автомобилей премиум и люкс-класса на улицах. Немецкий квартал, два японских и один тайский. Пластик теперь нужен всем, а реализуют его именно здесь, как в виде гранул, так и в виде готовых деталей любого уровня сложности штамповки, цвета и прочности. В заданных, разумеется, границах, никто от пластика характеристик титана не ждет. Пластик, для красоты. В Челябинске монтировали Эйфелеву башню. Даже в феврале работа шла. Кроме того, здесь проходил эксперимент. Рабочих наделяли участками вокруг города. В советское время такие называли дачными, но это скорее с понтом. По сути, они садово-огородные. На даче ездят отдыхать, а не картошку с капустой и морковкой пропалывать. И свеклой, и огурцами с помидорами, петрушкой и укропом. Подумать только, за 3 года, губерния снизила закупку продовольствия почти в половину, а продажи овощей увеличила на треть, ага. В Челябинске первым начали строить Эрмитажик, как называл их Николай. Все, награбленное в Италии, Бельгии, Голландии, Франции, Португалии и Англии, культурное достояние человечества, в имеющейся экспозиции не поместилось даже на потолки, поэтому выделили средства на постройку Эрмитажиков, той же архитектуры, того же цвета, что и оригинал Растрелли, только поменьше. Казна выделяла треть бюджета строительства и экспонаты. Челябинск 2/3 собрал первым, теперь здесь повиснет Джоконда и встанут Венера Милосская и Божья Матерь. И Эйфелева башня на площади, конечно. Спасибо тебе за бронетехнику, Челябинск. Снова хоккейный матч, классика мирового хоккея. Трактор, Металлург, очень приличная игра, кстати, уровень, как бы не годов конца 60-х, начала 70-х, в хоккее Николай разбирался неплохо, он вообще спорт любил, спорт, как соревнование, а не как бизнес, а большой бизнес на спорте все равно возникнет, спорт это зрелище, как-то эти плоскости нужно совместить, чтобы до абсурда не доводить. Глава 19, в Новоалександровске встретились с графом Менделеевым, Дмитрий Иванович, с короткой стрижкой и месячной небритостью вместо бороды, выглядел как Шон Коннери в поздних фильмах, с виду помолодел лет на 10, минимум, лицо загорелое и обветренное, в глазах блеск, помирать он в ближайшее время точно не собирается, материалы, собранные на месте взрыва Тунгусского феномена, или второго пророчества, а какие-то осколки обнаружить удалось, сейчас изучались Институтом ядерной физики, пока одной из кафедр Новоалександровского императорского университета, настоящего наукограда, в нем заняты, на жаловании у Императорской академии наук, почти 30 тысяч лучших специалистов, ученых, инженеров, технологов, механиков и так далее. Даже дворники здесь лучшие. Плюс 15 тысяч студентов и 2 тысячи преподавателей. Издают 3 самых авторитетных в мире научных журнала, на русском, разумеется. Теперь это международный язык для ученых всего мира, 2 научно-популярных для молодежи и десяток малотиражных местных, додумались даже до аналога самиздата. Молодцы, что тут еще скажешь, даже граф Витте с этим согласен. Ужинали втроем, с графами Менделеевым и Теслой, прям как до войны, аж ностальгия катила всех троих, алкоголя в этот вечер перебрали все втроем. Тесла от Менделеева, в ускорении прогресса, не отставал, компьютер, не компьютер, а продвинутый программируемый калькулятор, да еще и с тетрисом, он уже создал и теперь занимается снижением энергопотребления. Актуально. Сейчас этот калькулятор потребляет энергии, примерно, как трамвай, значит для компьютера придется строить собственную электростанцию. Впрочем, Тесла знал, хоть и от дилетанта, магистральный путь развития электроники и шел в нужном направлении, не отвлекаясь на тупиковые ветки. Единственное, что делало графа Николу Теслу не до конца счастливым, это то, что Николай ничему не удивлялся. Радовался, но не удивлялся. Да и радовался так, что читалось, ай, молодец, я от тебя и такого не ожидал. А ведь это эпохальные прорывы, это переход на совсем новый технологический, а, значит, и социальный уровень. Не все просто с этими Романовыми, ой, не все. Новоалександровский автомобильный завод готовился к переносу производства в Калифорнию. Уже второе почкование, в Барселоне потомок уже перерос родителя почти вдвое, по объему производства, а в Калифорнию, скорее всего в Сиэтл, отправится более совершенное оборудование, чем в Барселону, и производиться там будут модели подороже. Тихоокеанский регион будет богатеть гораздо быстрее Атлантического. В Тихоокеанском регионе нет проигравших в войне, одни победители. Им и машины захочется не как у нищих неудачников британцев и янки. Третье поколение оборудования для автомобильного завода изготавливается здесь же, в Новоалександровске, уже с элементами числового программного обеспечения для простейших станков. Здесь производит ширпотреб, поэтому полигон новых производственных технологий. Через год-два новые станки поедут на военные заводы с уже обученными специалистами, обученными за свой счет в процессе производства ширпотреба. Плановая экономика, она ведь не только в производстве, но и в управлении кадрами. Школы повышения квалификации теперь работают на всех крупных предприятиях, без этого производство очень быстро отстанет от конкурентов и разорится. Частично они субсидировались казной, через налоговые льготы, но не просто так. Лучших рабочих поднимают наверх, в военпром и выше, аж до экспериментальных производств НИИ, где у фрезеровщика может быть жалование как у полковника. Буржуи и акционеры, конечно, этим не очень довольны, случаются конфликты и суды в их пользу, но система работает. Все права защищены, никакого крепостного права на рабочих не будет, ни через контракты, ни через кредиты. На социальное развитие у нас целое министерство работает, а развитие ведь в справедливом балансе интересов, нельзя дать обнаглеть ни этим, ни тем, оба хуже. Планируемая к выпуску на новом оборудовании модель можно было назвать городским внедорожником. Некое подобие Toyota RAV4, легкий экономичный автомобильчик с отключаемым полным приводом. Неполноценный внедорожник, но через грязь переехать сможет. Ничего особенного, кроме цены, она ожидается на уровне премиальной барселонской модели, аналога ВАЗ-2103. Это при том, что у нас оплата труда почти в полтора раза выше. А рабочих все равно не хватает. Народ сидит на своих, все мельчающих, на делах исключительно Божьей волей. Иначе этого уже не объяснить. Условному Ивану, из условной деревни Соплевки, хочется быть не богаче, чем он сейчас есть, а богаче конкретного Макара, который с детства по жизни козел. Классическая феодальная борьба охватила самые низы российского общества, люмпен-землевладельцев. И борьба эта, к счастью, пока велась детородными органами, Иванычи и Макарычи нарождались со скоростью крольчат, Божьей волей, слава тебе, Господи. Раньше молодежь от этой дичи уходила в трудовую армию, часто добровольцами, а сейчас они не нужны ни настоящей армии, ни трудовой. Читать-писать, худо-бедно, все уже с детства умеют, социальный лифт работает, а всякое такое инфраструктурное дешевле строить китайцами и вьетнамцами. Они до работы лютые, а премии воспринимают реально как дар богов, а не как то, что тебе должны, если трезвый приходил и косяка не упорол. Хорошо бы их всех через срочную службу прогнать, заставить посмотреть по сторонам и даже в небо, но дорого, жутко дорого. Намного дороже финансирования строительства Никарагуанского канала. А может их в китайскую армию призывать, и в испанскую, нужно подумать. В Красноярске Николай даже не вышел из поезда, сказавшись больным, о чем губернатора Гучкова известили телеграммой. Пока меняли локомотив, император принял троих, братьев Степановых и Карла Бинца, за ужином. Обсудили перспективы авиации и скорое поступление наследника цесаревича в Красноярское училище военных летчиков. Больным Николай, разумеется, не выглядел, и по Красноярску поползли слухи, что немилость на город навлек этот слишком шустрый и амбициозный губернатор. Были у императора в свите местные, и они успели пообщаться с близкими. Гучковцы – влиятельный клан в Красноярске, но они далеко не Корлеоне, из романа Мария Пьюза. Позиции того же министра авиационной промышленности, тестя, командующего гвардией, князя императорской крови, Павла Александровича Романова, здесь намного сильней. Не нужно никаких манифестов, законов и даже указов, им хватит легкого намека. Это общество очень тонко чувствует свои интересы. При всей благодати, в священном правительственном синоде борьба идет нешуточная. Там обсуждается каждый государственный подряд. Никаких прав, чтобы вмешаться в экономику, синод не имел, но мнение его учитывалось, даже при принятии пятилетних планов, а это мнение оглашает обер-прокурор. Сочтет его превосходительство Григорий Ефимович Распутин гучковские выходки виной всей фракции, общины, и не видать им казенных заказов, как своих ушей, не быть Красноярску столицей Сибири и генерал-губернаторством, не с целью принизить заслуги блистательного графа Дурнова, а только лишь с целью заметить, что дуэт Джугашвили Распутин работает на его прошлом месте службы намного эффективнее. Петр Николаевич и сам это охотно признает в узкой компании, и очень гордится этим. Я, по дремучести своей, эту корову за соски дергал слишком резко, иногда даже отрывал полезные сиськи по неумению, себе в убыток, а эти нежно доить приноровились, ласково, научились работать ласково. Вице-адмирал Рожественского вынудило подать в отставку офицерское собрание. Николай считал полным абсурдом свои попытки удержать господ офицеров и генералов вне политики. В прошлый раз, политотделы в армии и на флоте, после продолжительных размышлений, великий хан признал излишним финансовым и кадровым обременением. Пока замполиты с пистолетами возле командиров появятся вместе с ядерным оружием, чтобы сдерживать особо буйных. Этому поколению военных не нужно петь «Вставай, страна огромная». Они сами по себе имперские замполиты. Светлейший князь Дубасов Босфорский теперь политик, а для флотских он уже даже не кумир, а идол. В МТК его, тогда свежеиспеченного контр-адмирала, без каких-либо заслуг и отличий, назначил еще сам святой Александр III, сразу после изгнания с флота своего брата, Алексея Александровича. Могло ли такое произойти случайно? Может и могло, но моряки народ суеверный, и своими отношениями с богиней удачи очень дорожат, поэтому в случайность они не верили. Рожественского подвел пьяный язык. В общем, в отставку он вышел по собственному желанию, с пенсией и мундиром, но флотские офицеры объявили ему бойкот. С таким клеймом, путь в Государственный совет был заказан, как и вообще в приличное общество. Вице-адмирал Рожественский уехал в имение и быстро спивается. Вот и Гучкова теперь ждет такая же финальная сцена в трагикомедии «Неблагодарный козел». Ему просто перестанут подавать руку. Сначала в Красноярске, и это будет повод посмеяться для очень многих. У нас теперь в свете много блогеров, которые этого тролля терпеть не могут. В Иркутске, сразу по прибытию, получили новость о капитуляции Французской империи, которую подписал комендант Алжира, генерал-майор Диконта, произведенный в генералы всего 2 недели назад, а начинавшего войну вторым лейтенантом. Никого, выше его чином в гарнизоне Алжира не нашлось. Франция героически погибла, с оружием в руке, в битве с несметными полчищами орков-тевтонов и их злобной воинской магией. Французский язык перешел в классификации Императорской академии наук в разряд языков вымерших великих цивилизаций, к вавилонскому, древнеегипетскому, древнегреческому и латыни. Вымерших, но великих, не успели впасть в полное ничтожество французы. Помним, скорбим, булками хрустим, покойся с миром и считай, что тебе повезло. Кайзер Вильгельм II расстрелял из Гогенцоллерна статую свободы из 18-дюймовых пушек, в фокусе 6 синекамер. Статуи показательно отстреливали, сначала голову, потом руку с факелом, грудь, лобковую кость, ноги и пьедестал. 16 минут и 16 снарядов, которых в погребе у Гогенцоллерна 3 сотни. Бомбардировщики с Москвы, Иерусалима и Царьграда работали уже по Вашингтону, в Нью-Йорке для них достойных целей не осталось. Не бомбить же городские кварталы, хотя, с Вилли станется и такое, если его как следует разозлят. Иркутск – одна из главных баз русского императорского флота, о которой знают очень немногие моряки, даже адмиралы. Секретность мы соблюдать уже научились на должном уровне. Должном для Николая, для остальных такое пока было немыслимым, даже для германцев. Здесь служили только те, кто подписал формуляр с согласием на надзор и за перепиской. Разумеется, такие неудобства компенсировались повышенным жалованием и ускоренным производством в чинах. На что похожи эти лодки? Наверное, больше всего на К-9, или, даже, Тип 21, времен Второй мировой и с той истории, только с гораздо более совершенной электроникой, намного лучшей, бесшумной, двигательной установкой и серебряно-цинковыми аккумуляторными батареями. Главным заданием для конструкторов были не скорость и вооруженность, а автономность и бесшумность. Не нужно пихать туда 6 торпедных аппаратов и 72 торпеды. Эти лодки не для эскадренных боев создаются. Пустил рыбку и прячься. Никаких боев, только диверсии, а диверсанты с собой по 6 стволов не таскают. Хватит 2 стволов и 24 патронов, если их удастся доставить куда нужно и правильно применить, а оставшееся пространство разумнее потратить на улучшение условий обитания экипажа. Автономность 60 суток – это не слабый вызов для психики подводников, пусть им будет где синема посмотреть, в шахматы поиграть и книжки почитать. В следующей войне, Главной нашей ударной силой станут подводные лодки, так что по возможности нужно улучшить условия службы, чтобы моряки с ума не сходили, ведь лодку может утопить любой псих на борту, такая уж там специфика. Урга, столица монгольского улуса Великой Орды, столица Далай-ламы, а, значит, всего буддизма, русский город. Тайцы здесь тоже русские подданные и отдельных кварталов не строят. Монголы городов не любят, раз в полгода приезжают на ярмарку, осенью, продать скот на мясо, а весной шерсть. С этого урга и живет, и неплохо живет, стоит отметить. Много ли нужно городу с полусотней тысяч жителей? Железнодорожная станция, чтобы отправлять товар заказчикам и получать нужное кочевникам, у которых запросы постоянно растут, а с ними растут и обороты. Поохотились на шакалов. На снегу это оказывается гораздо интереснее, обновили великоханский бунчук хвостами забитых для пира лошадей, кумыс, баранина и конина. Тяжеловато, но великий хан обязан соответствовать, после попастимся. Сейчас великое ханство, не Россия, они связаны династической унией, но де юре, это разные государства. Великое ханство, например, не участвовало в войне. И на это монголы своему хану тактично попеняли. Лучшие воины в мире остались без славы и добычи. Надо бы нам свое казачье войско организовать, в России все это толково устроено, нам нравится. Воинский дух нужно питать, чтобы не обратиться в трусливых пастухов, пусть и зажиточных. Хотим служить. Ну, хотите, так хотите, собирайте курултай и подавайте прошение в Государственный совет. Только близкой войны не ожидается, придется за океан плыть. Тоже согласны. Еще 1200 очень мотивированного персонала в фирму Гриппенберга Ворожцова. Очень-очень мотивированного. Эти будут по брови накачаны заветами не посрамить. Эти сдохнут как один за своего великого хана, если возникнет такая необходимость. Такие солдаты нужны империи. Нам не нужны миллионы партиночников. Эпоха массовых армий закончилась вместе с этой войной, хоть вы пока этого еще не заметили. В следующей войне нам не понадобится тысячи танков. Танками через океан не воюют, нам понадобится немногочисленная, но очень опытная армия диверсантов. Опытная именно на тех территориях, в Америке и Индии. Монголы отлично знали, по-русски читать они давно умели, что во всем мире презрительно насмехались над Михаилом Романовым, за демонстративное и даже вызывающее принятие пайцзы великого хана перед коронацией, во время помазания на царство имперское в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, на его мундире не было орденов, только серебряная бляха на толстой цепи. Бляха, со значком короны Российской империи. То ли пайцзы великого хана, то ли гривны великого князя. В Урге не печатались британские газеты, но местные от жизни не отставали и материалы активно переводили и копипастили, так что все монголы их, антанту в избранном, читали и обсуждали. Михаил Романов уже вышвырнул британцев, американцев и французов из Азии, до самого Сингапура, где лично принимал парад победы у двух императоров древнейших азиатских держав, Таиланда и Вьетнама. Рама V командовал этим парадом триумфом, а Тхань-Тхай возглавлял парадную колонну. Смешно получилось, монголы посмеялись, а потом Пайцзу принял еще один Романов, только теперь еще и царьградский, триумфатор Стамбула, Иерусалима, Рима и Лиссабона. С ним Испанская империя уже отбила Филиппины и Кубу, Никарагуа и прочую Центральную Америку между Мексикой и Колумбией, явочным порядком заняла карибские владения Британии и Франции. Уже получается еще смешнее, а ведь это еще не финал. В общем, монголы посчитали стыдным от такого уклоняться. Сами решили, и отправить служить лучших, теперь по-другому невозможно. Отправить свою элиту становиться русскими, кавалерами православных крестов, благородиями и превосходительствами. Они просят об этом. Просит право продолжать быть воинами, просит принять их в русские. Это уже достижение цивилизационного порядка, а воинами монголы быть достойны, это вне сомнений. Глава 20. Рынок военных услуг придется немного стимулировать. Нужно приказать казакам оставить в Индии оружие и боеприпасы. То, что у них от казны, свое то не оставит, конечно. Приказ о прекращении огня застал казаков на линии Хайдарабад, Ахмедабад и Скорочи, а из Бомбея от Биджапура до соединения фронта в Ахмедабаде. Огромная территория Западной Индии погружается в революционную анархию. Казаки не дураки, местных голодранцев не обижали, а наоборот, платили им за полезные сведения. Покажешь, где живет местный пособник британцев, еще и премия будет. Все они как минимум пособники, а максимум – шпионы, так что сомнений не было. Добычей остались довольные казаки, и местные революционно-освободительные кадры, и казна. Оружие можно оставить, есть кому, оно уже трижды окупилось, пусть теперь рынок для услуг ЧВК раздувает. Уже почти в Михайловске получили телеграмму о капитуляции САСШ. 14-1 марта 1910 года закончилась Первая Великая война. Запад не убит, но ранен серьезно. Пожалуй, настолько серьезно, что сохранить свои демократии им не удастся. Для реванша придется грабить собственных подданных, граждан, урезать их права, в том числе и право на жизнь, для недовольных. Тоталитаризм неминуем, как и англосаксонский национализм, но в какие это выльется формы, пока непонятно. На их фоне и Гитлер вполне может оказаться экстравагантным шалуном. Вполне. Михайловск, столица имперского наместника на Дальнем Востоке, сейчас графа Алексеева. Территория наместничества приросла Аляской и Алеутскими островами, поэтому хлопот у Евгения Алексеевича хватает. Территории ведь нужно заселять, а ресурсов трудовой армии больше нет, приходится стимулировать переселенцев кредитами и льготами. И рабочими местами, конечно, а чем русскому заниматься на островах? Только самогон из тухлой рыбы гнать. На Аляске хоть дороги строить можно, вокруг них постепенно закрутится дальнейшее развитие, но на островах ведь и дороги не нужны, надо их как-то по религиозному пути осваивать. Папа одного на целый остров хватит, и занятия ему там на годы. Неженатых призвать, чтоб баб себе местных брали, святые люди. Пусть послужат отечеству, коммерсанты долгогривые. Пусть, и духовное училище для алеутов пусть там откроют, все, что нужно, за счет казны построим, и монастырь построим. На север Русь монастырями прирастала, да и не только на север, религия себя еще далеко не исчерпала, для алеутов и это будет прогрессом, не университет же им открывать. Поужинали с графом Алексеевым и канцлером Китая, князем Зубатовым, правительство Поднебесной империи размещалось в Михайловске, выпили за победу, помянули павших, обсудили будущее. И Алексеев, и Зубатов были уверены, что лет на 20 мир установился, не оправится раньше британцам с американцами. Это они не учитывают ресурсы тоталитарного управления кадрами и производством и возможности мобилизационной экономики на половине промышленного потенциала мира. Ничего значимого из этого потенциала они не потеряли, а их экономика избавилась от балласта чудовищных военных расходов. В умелых руках это очень серьезный потенциал. Рост производства может быть и по 20% в год, а умелых там хватает. Через 4 года вырастут вдвое, а заодно будут на Латинской Америке тренироваться. Нет, 20 слишком много, 10 гораздо реальнее. В связи с победой планы не изменились. Сценарий был написан, роли распределены, доходы тоже. Требовать территориальных уступок нам не нужно, статус-кво вполне устраивает, поэтому обсуждаться теперь будут только финансовые вопросы, контрибуции и репарации, но не пристало великому хану самому торговаться за презренный металл. А в чем еще эти контрибуции получишь? Рейху, как внесшему в общую победу наибольший вклад кровью, отходило 40% от доли союза трех императоров, были еще миноритарные доли у Китая, Таиланда, Испании и Вьетнама, вот пусть фон Бюлов и торгуется. Мы согласны, мы и на меньшие бы согласились, но спорить не будем. Вклад 500 тонн золота русского американского банка в Федеральный резерв и упущенную прибыль приватно обсудят компетентные люди с акционерами или с их наследниками. Это частная собственность, и обсуждать ее нам никакие мирные договоры не помешают. Пекин. Михайловский вокзал. Почетный караул, оркестр. Прощание славянки. 12 синемакамер, практически, прямой эфир. Брат. Император Китая. Мишкин спортивен и энергичен. Ну, так 40 еще нет, но виски сединой уже тронуло. С победой, Ники. Взаимно, Мишкин. Китай избавился от британских, американских и португальских факторий, а с ними и от опиума. Пару лет подсевший народ сходил с ума, но сейчас уже все успокоилось, все, кому было суждено, уже сошли. Восстанавливается Китай сумасшедшими темпами. Открытые рынки – это козырь прежде всего для Китая, обладающего уникальным трудовым ресурсом, китайцами. В Китай потекли деньги. Долговременные инвестиции в производство из России, Германии, Японии и Таиланда. Скоро весь ширпотреб в мире будет китайским. Мы-то об этом заранее знали, а вот Рейху придется что-то придумывать. Какое-то время они протянут на премиальных брендах, но вряд ли слишком долгое. Немецким трудолюбием китайцев не победить. Такое трудолюбие там смешно.